ее не стоит. Ненавижу умников от Сахи. Он думает, если его дед землю пахал, так он знает суть. Ничего он так не думает, засмеялась Мариша. Хочешь, давай его спросим? Я никогда не задаю вопросов, на которые заведомо отвечают ложью. Они с Сеней очень беспокоились, какая Светка вырастет. Вернее, не так. Они беспокоились, что Светка вырастет скверной. «К этому все предпосылки», — говорил Сеня. «Поздние роды, любимый общий ребенок, жизнь без карточек и бессилие Полины сохранить справедливость для всех детей перед слепой, бездумной любовью отца к маленькой». Мариша долго думала, что Светку так назвал отец в честь покойной жены, Маришиной матери. Ей даже было обидно за Полину. В конце концов, сколько прекрасных имен есть на свете. Потом узнала, что имя дочери давала сама Полина. Но бог с ним, с именем. Это ведь такая случайность, как тебя назовут. Если, конечно, не Анжелика, Эра, Эпоха или Зюзей. Да и это, в сущности, не трагедия. Хоть горшком назови, только в печь не сажай. Светка росла черненькой, и все умилялись. Черненькая, а Светлана. Кажется, в 3 года Светка подняла брови к высоко подстриженному Полиной кривому чубчику и спросила. «Ну и что из этого? Нашли проблему?» Папина выражение не сама придумала, но сразила наповал какую-то Полинину приятельницу. «Шо це за дитина?» Дитина росла и то подтверждала, то опровергала их тени тревоги. Она была и плохой, и хорошей одновременно. Но ведь они с Сеней понимали, это каждый человек такой. Даже дураки бывают и добрыми, и злыми, а умных возможностей больше. И все-таки что-то ведь доминирует. В Светке доминировала Светка. Если она была злой, то злой, как могла быть только она. Если доброй, то же самое. «Личностного в ней на 10-ых», — говорил Сеня. И они удивлялись. «Откуда?» Они поняли главное. Она идет к истине не через раздумья, а через поступки. Пословица «семь раз отмерь» — это не про нее. Она 7 раз режет. Она единственный человек, которого знает Мариша, действительно не боящийся общественного мнения, вернее, общественного осуждения, потому что еще не попадалась как следует на зуб людям, — говорил Сеня. Светка смотрит глазищами, когда не понимает. Именно это ее роднит Стасей. Не «ах, что-то я не совсем понимаю», а просто «не понимаю». Объяснить? Не надо, неинтересно. Она чересчур категорична для женщины. Однажды Мариша подсунула ей Маруа. Женщин-амазонок не любят. «Маруа — это какой век?» — спросила Светка. «Господи, да он наш современник, он недавно умер». «Выдумываешь», — отрезала Светка. Вечером в воскресенье Мариша принесли телеграмму. «Приезжаем вместе. Папа, Полина». Она позвонила Светке, оказалось, они еще не вернулись. В голосе Игоревой мамы уже беспокойство, но она же утешает Маришу. «Вы не волнуйтесь, это ведь далеко, у самой кольцевой, да и пока сгрузишься. Как хорошо, что ваши родители приезжают вместе. Знаете, Маришенька, в этом возрасте так трудно бывает расставаться». Ася все не звонит. Видно, все у нее нормально, вот она и забыла, что кто-то волнуется. А может, где-то спряталась и готовит свой материал? «Расстались интеллигентно», — сказал Вовочка. «Почему расстались?» «Вероятно, Ася только что вышла из его кабинета?» Мариша кинулась к телефону, длинные-длинные гудки. «Чего ради Вовочка будет сидеть в воскресенье вечером дома?» Позвонила Тася. «Здравствуй, Мариша!» Голос радостный, доверчивый. «Я стерва, я», — решила Мариша. «Она мне рада». Тася даже не знала про то, что Ася вернулась из командировки. Даже о командировке Олега она ничего толком не знала. «Он так торопился», — говорила Тася. «Пришел поздно, в 2 минуты собрался». «Что? Что? Мариша, ты меня слышишь?» Мариша осторожно положила трубку на рычаг. «Зачем она позвонила?» Чтобы узнать, что Олег пришел поздно, разве она этого не знала? Разве не закутывал он ей ноги платком, чтобы она не простыла? А Тасе досталось собрать его в командировку. «Вы умные, а я вас кормлю». Было грустно, и был уже понедельник. первый день беспокойной недели, а в следующее воскресенье, 24 февраля, приедет папа с Полиной. «Господи, прости меня», — подумала Мариша, — «но как они не кстати приезжают?»